В маленьком дощатом кинотеатре Шахи Мардана все лето шли два фильма «Цветок в пыли» и «Рама и Шама». Два этих намалеванных местным художником плаката каждый день киномеханик перевешивал, один на место другого. А когда дядь Миша спросил, зачем он это делает, ведь фильмы-то все равно одни и те же, узбек подмигнул и сказал: «Йок, фильма тоже народ разный». Народ действительно там клубился самый разный. Все знали, что именно в Шахи-Мардане происходит ежегодная ярмарка невест. Туда съезжались лучшие невесты со всей округи. Шли они по улице шеренгой, группками, взяв друг друга под руки, а навстречу двигались женихи, жадно невест рассматривающие. При желании можно было сфотографироваться на лестнице в цветах, просунуть голову в гирлянду искусственных цветов и запечатлеться. Они тоже снялись. Две лукавые, загорелые физиономии в венчиках бумажных маргариток и астр. Едва ли не единственная ее фотография, на которой она смеется. Как раз в это время Вере исполнилось 14. Она сильно вытянулась, давно переросла мать и почти догнала дядю Мишу. Он вымерял клеенчатым сантиметром косяк с отметинами ее роста. Ее отношения с матерью не то чтобы улучшились, но вошли в какое-то равновесие. Та по-прежнему покрикивала надсадно, но руки старалась уже не распускать, особенно при Мише. Да и здоровье у Кати как-то стало портиться. Весной и следующей зимой, как раз после длительных отлучек, после поездов до тяжелых тюков, случились у нее выкидыши. Случились и случились. Поди пойми ее, хотела она этих детей или вздохнула с облегчением. Два весенне-летних сезона подряд ездила она проводницей на поездах дальнего следования. Это давало хороший навар. Во Владивостоке отлично шли помидоры твердого юсуповского сорта, ну а сами помидоры были отличной декорацией главному, из-за чего она тарахтела день и ночь по рельсам, чаи разносила всяким шляпам-тюбетейкам-косынкам, ибо сама лично должна была проследить налаживание только-только завязанных связей с дальневосточными ребятами. А запись в трудовой книжке о работе на Октябрьской железной дороге сослужила ей неожиданную службу гораздо позже, когда перед пенсией она наладилась для стажа потарахтеть еще чуток. Тогда, кажется, ей встретился тот дядька в полупустом купейном, куда она наметила втиснуть свои тюки под нижние полки. Он позволил, и она благодарно предложила ему чаю. Когда принесла, то, глядя на табличку с ее фамилией, он спросил: «Скажите, а Вера Щеглова не ваша ли дочь?» «А в чем дело?» — настороженно спросила Катя. «Если б не его такая крупная любезность с тюками, послала б подальше». «Значит, ваша?» — обрадовался он. — Она у меня училась в вечерней школе. Я преподавал черчение. Это была лучшая моя ученица за все годы. Золотая рука. Прирожденный чертежник. — Вам сколько сахару? — спросила Катя хмуро. — Две, спасибо. А скажите, чем она сейчас занята? — Да черт ее знает. Шляется где-то. Он заметно огорчился. Жаль. Кристальной точности рука. А шрифты как писала? Могла бы стать первоклассным чертежником. И, вынув ложку из стакана, сокрушенно покачал головой. Могла бы стать чертежником. Однажды она спросила дочь не в попад: «А ну-ка отвечай, что это там за сестра?» Где? Вера в полном недоумении подняла на нее глаза от книги. Совсем спятила на этих книжках, дылда. Прежде еще понятные читала, про мушкетеров или там Ходжуна Средина, а сейчас... Катя пробовала заглянуть, мать честная. Одна хоть и по-русски, а ни черта непонятна, а вторая-то вообще на иностранном языке. Пробовала добиться. Незапрещенные ль книжки? Этого еще не хватало. Мишкина, небось, работа. Верка только ухмыльнулась. — Ты что, — говорит, — это просто Агата Кристи, да еще специально облегченный вариант для школьников. Облегченный, не облегченный. Только ясно, что скоро с родной дочерью невозможно будет на одном языке говорить. — Смотри на мать, когда тебя спрашивают. Вера отложила книгу. — Ну? — Я тебя понукаю. Дочь вздохнула. — Мам, чего ты хочешь? — Психушка там какая-то душевная, ну, разговорчивая, мол. Кто такая? У Веры оборвалось сердце. Закружилось что-то, как будто опрокинулось ведро, залившее холодной водой все внутри. Интересно, что самому отчиму мать не сказала ни слова, и это тоже обеспокоило дочь. Вечером, когда к матери заявился тот ненавидимый ими обоими старик с подслеповатыми воспаленными глазками, и мать ушла с ним в маленькую комнату шептаться и править торг, Вера наклонилась к сидящему за починкой утюга дяди Миши и быстрым шепотом проговорила: «Будь осторожен». Она ожидала, что он удивится, станет расспрашивать, но он как-то легко взглянул на нее и сказал: «Я знаю. Она ко мне хвоста приставила». Вера так и осталась стоять с полуоткрытым ртом. «Что? Кого?» Он хохотнул и мотнул головой в сторону маленькой комнаты. «А вот, из этих». И улыбнулся так же, как улыбался тогда на сквере, когда Маргоша разбегалась и била его ногой под дых. Разбегалась и била. «Да что ты придумала? Он же сам рассказывал. Душевная какая-то сестричка, заботливая, легкая рука. Ну и что? А то, что Файка из пятой квартиры вроде видела его с какой-то в городе, да она спутала его с кем-то». Мать усмехнулась задумчиво. «Его спутаешь?» И принялась затачивать ножницы. Вера молча следила за точными мерными движениями ее руки. Отчего-то это мерное движение вызывало холодок в груди, хотя она отдавала отчет в том, что та еще и представляет. «Все это чепуха. Сплетни», — проговорила она резко. «Дура твоя, Файка! Человек, бывает, встречает кого-то на улице случайно». «Ну-ну», — отозвалась мать. «А то у меня-то рука нелегкая».